третье издание «Живописца» резко отличное от первого, переизданного Берковым. Книги эти «Макогоненко», «Николай Новиков» и «Русское просвещение» 18 века. Москва-Ленинград, Гихл, 1951. Берков. История русской журналистики 18 века. Москва-Ленинград, 1952. Сатирические журналы «Новиковы». Вступительная статья и комментарии Берковы. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук Союза СССР, 1951. Новиков. Избранное сочинение. Подготовка текста. Вступительная статья и комментарии Макогоненко. Москва, Ленинград, Гихл, 1951. Образ Новикова встает во всех этих работах в своем настоящем виде. Новиков был приговорен Екатериной II к нещадной казни, замененной 15 годами заключения в Шлиссельбургской крепости. Он был в заключении до смерти самой Екатерины II и вышел из крепости больной и разбитый. Мне удалось собрать комплекты почти всех сатирических журналов, изданных Новиковым. Первый из них назывался «Трутень». Он выходил с 1 мая 1769 года по 27 апреля 1770 года. В качестве эпиграфа Новиков взял слова из басни Сумароковы: «Они работают, а вы их труд едите». Но, начиная с 10 листа, эпиграф пришлось снять и заменить новым: «Опасно наставление строго, где зверства и безумства много». В этом журнале Новиков с исключительной смелостью полемизировал с Екатериной II. Журнал был закрыт по распоряжению императрицы. Однако Новиков успел напечатать второе тиснение этого журнала в 1770 году. Оба издания весьма редки. Этот и все далее упоминаемые в настоящем рассказе журналы описаны в книгах, перечисленных в предыдущем примечании, и у Неустрова в его «Историческом разыскании», Санкт-Петербург, 1875. После закрытия «Трутня» Новиков анонимно, через подставное лицо, издает журнал «Пустомеля», который на второй книжке прекращает свое существование. Журнал был запрещен Екатериной II, разгадавшей издателя. Выходил журнал в течение июня-июля 1770 года. Этот журнал особенно редок, и я его знаю лишь по перепечатке Афанасьева, сделанной в 1858 году. И в этом журнале Николай Иванович Новиков продолжал линию, взятую им в «Трутни». Не очень понятно, почему Екатерина II разрешила Новикову после запрещения двух первых журналов издавать еще третий, едва ли не самый злой. По-видимому, она не оставляла надежды увлечь издателя на путь улыбательной сатиры. Журнал носил название «Живописец». Он выходил также листами с апреля 1772 по июнь 1773 года, после был закрыт. Журнал имел огромный успех и выдержал несколько переизданий. Первая его часть за 1772 год была напечатана дважды. Она была выпущена вторично при выходе в свет второй части в 1773 году. Книгопродавцы считали это двумя изданиями «Живописца», первым и вторым. В 1775 году Новикову удалось выпустить третье издание «Живописца», отличное по содержанию от предыдущих. Это как бы собрание сочинений самого Новикова, который напечатал в этой книге свои статьи из «Трутня», «Пустомелия» и «Живописца». Это обстоятельство убедительно доказывается Макогоненко. В 1781 году уже в Москве Новиков выпускает четвертое издание «Живописца», повторяющее третье. Пятое издание вышло после ареста Новикова в Петербурге.